Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Слушай. Ну, день добрый вам. Я представлюсь. Меня зовут Круглов Матвей Владимирович, банк Тинькофф. Но к вам поступает за дело по взысканию, Александра Вячеславовна, по поводу вашей задолженности. Требования банка вам, я думаю, вы знаете, ваш минимальный платеж платить, он у вас сейчас составляет сумму 22 тысячи рублей. Вот, соответственно, вам необходимо ее внести уже в течение сегодняшнего дня. Давайте тогда примерно обсуждать, как будете оплату платить. Не видела я требования банка. А почему не видели? Я вам сейчас его озвучу. А, по телефону незнакомый человек, когда озвучивает, это требование банка, да? Ну да, да. Тем более вы всю информацию можете в ваших выписках видеть, Александра Вячеславовна, которые вам направляются ежемесячно. И выписки это тоже по вашему требованию банка, да? Еще раз, в выписках у вас указано актуальное требование банка об оплате вашего минимального платежа, который вы не вносите уже 3 месяца. Выписку вам направляем ежемесячно. Большой секрет, что требование банка — это не просто так вот проболтаться по телефону, да? Или не просто так прислать выписку, и я должна понимать, как само собой разумеющееся, что это требование банка. В статье 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации описано, каким образом составляется юридически значимое сообщение. Требование банка является бесспорно юридически значимым сообщением, поэтому пока я не получила официального требования банка, не стоит мне говорить о том, что банк чего-то там у себя в кулуарах от меня требует. Нет, Александра Вячеславовна, вы обязаны оплату вносить, соответственно, сроки банка установлены. Вы этого не делаете уже 3 месяца. Александра Вячеславовна, вы 3 месяца уже ваш договор нарушаете систематически. Поэтому я вам требование банка озвучил. В любом случае, по закону, законных способов оплачивать кредит нет. Иначе все бы так делали. Откуда вы знаете? Вы должны соблюдать условия кредитного договора. Подождите, как это нет? Их очень много. Я вам открою вам большой-большой секрет для маленькой компании, что законных способов очень-очень много. И если вы о них не слышали, это и не значит, что их нет. Ну, понятно, Александр Вячеславович, готовы сейчас обсудить сроки оплаты или мы закончим просто диалог? Вы заканчивайте, да. В любом случае, учтите, что отказ от оплаты он вас не освобождает от исполнения обязательств по вашему кредитному информация. Договору. Ой, как мне это и если банк направленный на вас задолго, они будут поводу. Продолжаться. Угу. Ждите звонок следующего сотрудника, да Александра Вячеславовна. Зачем мне ждать это вашего звонка? Вы сумасшедший, что ли? Зачем мне это нужно? В адеквате вообще вам нет? Вам всего доброго, Александра Вячеславовна. До свидания. Понятненько. Пока. Трубочку вешаем. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Елизавета Сергеевна, что я говорю? Компания Бафинанс спрашивает. А именно? Что я говорю? Со мной. Кто спрашивает? Компания Бафинанс, специалист Романенко Елена Васильевна ведется запись разговора. Елизавета специалист Сергеевна, в какой области? Можно я договорюсь? Ну, какой специалист мне звонит, мне интересно. Специалист коллекторского агентства. Ну, специалист. Звони по поводу вашего долга перед лайм-займ, который специалист, не оплатит. В какой области вы? Елизавета Алексеевна Сергеевна, можно меня не перебивать? Так вы скажите, ответьте на вопросы, я не буду вас перебивать. Я звоню. В чем сложность ваша? Я звоню не для того, чтобы вы задавали вопросы. А, вот оно что. Вот это номер. Вашего долга перед лайм-займ. Нельзя мне вопросы, да, задавать? Чтобы... Кто меня наказал? Звоню почему мне нельзя вопросы задавать? Перед лайм-займ. А почему вам нельзя отвечать на вопросы? Кто вам запретил? Лучше бы с таким энтузиазмом, Елизавета Сергеевна, дал бы свои оплачивания. Я энтузиазм пока еще не проявляла. Я просто задаю вопрос. А вы не в состоянии, да, на него ответить? А вы спросите, у вас же наверняка там старший кто-то есть. Спросите, я не знаю, специалист в какой я области, расскажите мне. Еще раз говорю, а то сама я не в состоянии ответить на простой вопрос. Но вы ответьте на мой вопрос, и я буду вас слушать. Ответьте на мой вопрос, буду вас слушать внимательно. Но вы же видите, вы не в состоянии ответить на простой вопрос. Поэтому зачем мне молчать, если я не знаю? Может, вы специалист по уборке помещений? специалист по, я не знаю, по продаже оружия, наркотиков и прочей запрещенной атрибутики. Вот вы же не говорите, мне же остается только догадываться. Поэтому я и спрашиваю, задаю, куда вы пропали. Замолчали? Да не замолкайте, вы говорите, я люблю разговаривать параллельно. Вопросы задаю я. Когда человек задает вопросы, второй человек должен отвечать на эти вопросы, иначе не получится диалога. Вы крякаете, переходите на человеческий язык. Давайте, прятайте, да, я прятаюсь. Да, вы крякаете, поэтому переходите на человеческий язык, чтобы вас понимали. Давайте, сделайте над собой усилия. А вы на данный момент... Да вы что ж заикались, так занервничали. Не нервничайте, успокойтесь. Посмотрите на себя в зеркало. Выпейте воды, водички там, я не знаю. Валерьяночки, еще чего вы там употребляете обычно. Я вижу, вы немножечко нервничаете. Да, конечно, я нервничаю. Да. До свидания. Пока. Да? Алло, добрый день. Зона Казальфа-банка, специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Татьяна Николаевна. Это вы? Да. Вы не по закону представились, вы знаете в этом? В смысле, не по закону я представилась? В прямом смысле. Звонок поступает из Альфа-банка. Так. Специалист департамента взыскания просроченной задолженности. У нас уже просроченная задолженность по кредитной карте 90. Так. Вам звонили последний раз 11 февраля. Нет, давайте еще раз. Фокусируйтесь. Что было неправильно в этом звонке? При чем здесь этот звонок? Представилось? Неправильно представились. Нет, не по закону представились. Должна была представиться. Сколько вы платите за предоставление вам информации, которая должна входить в ваше обучение на, видимо, новом месте работы? Потому что если вы давно работаете, то это прям позор не знать, как правильно представляться по 230-му федеральному закону. Давайте не будем уходить. Мы никуда не уходим. У вас проблема в том, что у вас имеется задолженность. А у вас проблема в том, что вы не можете выучить элементарные правила, которым вы должны соответствовать, осуществляя деятельность по возврату просроченной задолженности. Я не дам вам продолжать до тех пор, пока вы не исправите свои ошибки. Давайте, соберитесь. Я знаю. Надо вам знать свои обязанности. Итак, как вы обязаны представиться? Я знаю свои обязанности и права. Если вы не готовы к диалогу, то я вам перезвоню попозже. Вы перезвоните мне завтра, только завтра, потому что на сегодня количество взаимодействий вы превысите. И вы, как сотрудник банка, осуществляющий действия для по возврату просроченной задолженности, обязаны это знать. Где вас набирают? Можете быть свободны. Пожалуйста, можете разговаривать корректно. Можете быть свободны, я говорю. Кладите сюда трубку первую. Нет, вы положите трубку. Хорошо, я вам перезвоню через час. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Компания РСВ. Меня зовут Аронина Виктория Викторовна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, могу я поговорить? Говорите. Здравствуйте. Звоним по поводу финансовой задолженности перед компанией ОРСВ. Первоначальным кредитором был у вас ООО «МФК «Быстрые деньги». Сумма задолженности 39 281 рубль 48 копеек. По требованию кредитора необходимо произвести оплату до 18 февраля. Скажите, пожалуйста, 18 февраля оплата производите по записи разговора? Вы не мой кредитор. Что еще раз? Вы не мой кредитор. У меня в личном кабинете быстро денег. Компания МФК «Быстрые деньги». Не надо разговаривать со мной одновременно. Так вот, в личном кабинете на сайте «Быстрые денег» у меня было уведомление о том, что моим новым кредитором стала компания «Финпротек». Вот, потом какая-либо информация из личного кабинета исчезла, а вас я ничего не слышала и ничего не знаю. Поэтому вы не мой кредитор. Хорошо, ждите увеличения суммы долга, ставлю отказ от оплаты. Вы не имеете права увеличивать сумму долга, у вас нет банковской лицензии. Микрофон выключен.